известно. Поблагодарив участкового инспектора, Каримов попрощался с начальником и, уже уходя, попросил их обоих пока Байрама не беспокоить. Возвращаясь в управление, он попросил сержанта проехать по Профсоюзной улице, чтобы самому взглянуть на 27-й дом, в котором проживал бармен. Дом действительно выглядел внушительно и, видимо, стоил той суммы денег, которую назвал им участковый инспектор. Утром в 7:30 он был уже в кабинете и все свое внимание сосредоточил на оформлении бумаг. Ровно в 8 позвонил и по телефону пригласил к себе своих помощников. Когда они пришли и заняли свои места, Мошкин дал им вначале общую установку, а затем и конкретное поручение каждому. Делал он это обстоятельно в ключе принятых ими накануне Сговоровым решений. Рекомендации Николая Федоровича носили обязательный характер и были восприняты подчиненными должным образом. Он поручал капитану работать с Губановым, а Прыткову доверил допрос Суховой. Вначале им, по замыслу подполковника, нужно было постараться вскрыть всех, кто так или иначе был причастен к наркотикам и совершенным убийствам Михеева и Шаповалова. Лишь когда они бесповоротно станут разоблачать и давать показания друг на друга, вот тогда нужно будет приступать к выявлению организаторов преступных элементов структур. Попросив напоследок не забывать об оперативности расследования, он разрешил им приступать к работе с подследственными сегодня же, не теряя ни минуты драгоценного времени. Ответив еще на ряд уточняющих вопросов, заданных его помощниками, он отпустил их. На этот инструктаж Николай Федорович затратил около 45 минут, целый академический час. Закурив, Мошкин решил позволить себе маленькую перемену. Она закончилась не звонком, как в школе, а неожиданным стуком в дверь. Сказав традиционное «да-да», он тем самым разрешил войти в кабинет вестовому, который доставил адресованную ему почту. Исполнив положенные при этом формальности и поблагодарив вестового, он отпустил его, а сам, подгоняемый любопытством, даже отложив недокуренную сигарету, принялся сортировать полученное. Первым делом он вскрыл 2 пакета, в которых оказались заключения экспертов. Одним документом подтверждалось, что пуговица, найденная на месте преступления, действительно от куртки Боровкова. Кровь, обнаруженная на его ботинках и сорочке, полностью идентична крови убитого Шаповалова. В другом было подтверждение, что следы крови, обнаруженные на ноже, изъятого при обыске у Губанова, по своему химико-биологическому составу идентичны крови того же Шаповалова. Это были очень важные заключения. Они подтверждали, что убийца Боровков, а у его подельника Губанова Константина хранился нож, орудие убийства. Мошкин вложил документы в папку, с которой собирался идти на допрос Боровкова, решив, что в случае дальнейшего запирательства арестованного они помогут развязать ему язык. Бегло проглядев оставшуюся почту, он нашел там материалы, важные для себя, но не настолько, чтобы отложить допрос Боровкова на время, необходимое для их изучения. Николай Федорович уже собирался идти и взял в руки приготовленную папку, но в дверь снова постучали. В кабинет вошел сотрудник, которого Николаю Федоровичу приходилось неоднократно встречать в телетайпном зале. После того, как Мошкин расписался в получении, тот, вручив служебную информацию, удалился. Николай Федорович глазами пробежал только что полученное сообщение. Начальник следственного отдела города Ферганы Каримов сообщал, что владельцем проданной Михееву машины является некто Агамиров Гасан Рашидович, работающий крановщиком на товарной станции города Маргелана. Здесь же сообщались его анкетные данные и адрес постоянного места жительства. Ниже было сказано, что в настоящее время Агамиров арестован и находится под следствием за распространение наркотиков. О результатах следствия Каримов обещал сообщить позднее. Эту информацию Мошкин посчитал достаточно важной, так как она высвечивала тесные связи Михеева с теми, кто поставлял наркотики из Ферганы. А вдруг этот Агамиров – участник преступления у дома офицеров? Но тогда, по нашей версии, он и участник нападения на инкассаторов в Фергане. Это легко установить, проверив, где он находился в дни совершения этих преступлений. Но если он, допустим, был в нашем городе, то здесь у него есть друг, которому он продал машину. Значит, он мог быть у этого друга, то есть у Михеева. Значит, нужна фотография этого Агамирова, чтобы с ней опросить всех родных и близких Михеева, а также всех на базе, где он работал. Может, этого Гасана Рашидовича опознают здесь, в нашем городе? Мошкин взял лист бумаги и быстро набросал текст запроса Каримову, в котором просил проверить алиби Агамирова в дни убийства воронежских милиционеров и нападений на ферганских инкассаторов, а также попросил его фотографию для опознания здесь, в Черноземье. Взяв папку, он решил по пути к Боровкову завернуть в телетайпный узел и передать запрос в Фергану. Сдав дежурному связисту запрос, он направился во внутреннее помещение. Оставив позади звонко громыхнувшую железную дверь, предупредительно распахнутую перед ним дежурным милиционером, Мошкин сразу направился в комнату дознаний, в которой допрашивал подследственных накануне. Она и сейчас была свободна. Дежурный направился за арестованным, а Николай Федорович, закурив, начал готовиться к предстоящей беседе, извлекая из папки все необходимое. Вскоре в комнату вошел Боровков в сопровождении дежурного, которого Мошкин отпустил кивком головы. Никаких видимых изменений в поведении Серого не произошло. Только по глазам и играющим желвакам было видно, что он решает очень трудную задачу, заданную самой жизнью. Николай Федорович внешне спокойно поздоровался с арестованным и традиционно пригласил его занять свое место на одиноко стоящем табурете. Погасив сигарету, он решил начать беседу так, как будто она была первой, а вчерашней встречи с Сергеем в этой комнате не было и в помине. Первые вопросы, которые он задал Боровкову, касались его анкетных данных. Тот отвечал на них с усилием, как бы преодолевая внутреннее сопротивление. Яростные взгляды, которые он бросал из-под лобья на Мошкина, лишний раз подтверждали, чего ему это стоит. Николай Федорович, как бы негласно выполняя рекомендации, которые безоговорочно соблюдались дрессировщиками диких зверей, ни при каких обстоятельствах не смотреть в глаза разъяренного зверя. Подполковник задавал вопросы, сосредоточенно записывая в протокол как сами вопросы, так и ответы Боровкова на них, стараясь при этом не встречаться с ним взглядом. Потому как ответы стали выравниваться, он усложнял вопросы, требуя на них более полных исчерпывающих ответов. Когда и это в какой-то степени удалось, и Мошкину стало понятно, что Боровков внял его вчерашним советом, он решил задать ему главный на сегодня вопрос. Задав вопрос о том, как было совершено убийство Шаповалова, Мошкин пристально посмотрел прямо в глаза Боровкова, ожидая ответа. И тот не выдержал справедливого, спокойного взгляда следователя и опустил еще недавно ослепленные злобой глаза. Уставившись в пол перед собой, он попросил следователя дать ему сигарету. Николай Федорович рукой пододвинул пачку сигарет к краю стола. Не поднимая глаз на Мошкина, Боровков закурил. Пальцы рук его при этом нервно подрагивали. Николай Федорович не торопил с ответом и повторил свой вопрос тогда, когда подследственный выкурил добрую половину сигареты. Глубоко затянувшись, как перед глубоководным погружением, здоровяк стал рассказывать, как все происходило. То, как произошло убийство, в деталях было известно Мошкину по показаниям Губанова, но он внимательно слушал трудную и страшную исповедь Боровкова. Сосредоточенно слушая убийцу, он аккуратно протоколировал все им сказанное, внутренне радуясь психологической победе над этим далеко неординарным преступником. Записывая, он не смотрел на Боровкова, боясь выдать ему охватившее его ликование, которое наверняка можно было заметить в его глазах. Утром он выпроводил Марту пораньше, сославшись на то, что к 7 утра за ним заедут. Закрыв за ней дверь, он достал привезенный ему Макарычем кейс и стал пересчитывать тугие пачки денег. Несколько минут спустя перед ним лежала куча денег, как оказалось, в 320 тысяч рублей. Сложив все в кейс, он водрузил его в финскую стенку на прежнее место. Приведя себя в порядок и одевшись, он прошел на кухню, чтобы приготовить пару бутербродов и чашечку кофе. Ночь, насыщенная сексуальными причудами, пробудила в нем волчий аппетит. Абрамович отрезал 2 ломтя подового хлеба, на которые нарезал тонкими полупрозрачными ломтиками колбасу. Черный кофе готовил двойной крепости. Пил его с ликером, но не смешивая компоненты, чтобы наслаждаться самостоятельным ароматом каждого напитка. Не устояв соблазну, ликера употребил тоже двойную дозу против рекомендованной кофе. Сидя в кресле с наслаждением, выкурил сигарету и лишь после этого стал собираться на работу. Из дома вышел без 28 и, несмотря на крепкий морозец, решился пройти пешком. Едва Абрамович переступил порог своего кабинета, как зазвенел телефон. Не раздеваясь, он прошел к столу и снял трубку. Звонил Макарыч, который, не здороваясь, взволнованным голосом просил Абрамовича о встрече. Предчувствуя, что случилось что-то неординарное, он разрешил приехать к нему на работу, но предупредил, что ожидать его надо, сидя в машине поотдаль от парадного. Тяжело дыша в трубку, Макарыч пообещал подъехать минут через 10-15. Положив трубку, он в верхнем пальто присел на стул, стараясь предугадать, что там произошло у Макарыча. Закурив, он снял трубку и набрал номер телефона своего начальника. «Петр Леонидович, здравствуйте. Это вас беспокоит Абрамович. Мне необходимо отлучиться на часик в поликлинику, удалить зуб. Проклятый не давал всю ночь глаз сомкнуть». Конец 13-й кассеты.